Впоследствии изложенного и в соответствии с постановлениями Центрального исполнительного комитета СССР от 10 июля и 1 декабря 1934 года, вышеназванные лица подлежат суду военной коллегии Верховного суда Союза СССР. Подписали обвинительное заключение заместитель прокурора Союза СССР Вышинский и следователь по важнейшим делам при прокуратуре Союза СССР Шейнин, начавший тогда делать свою карьеру. Утвердил заключение прокурор Союза СССР Акулов. С военной коллегией, как известно, шутки плохи. Там суд твердый и быстрый. Настораживало то, что постановление ЦИК, согласно которым обвиняемые передавались в руки военных, были словно специально приняты перед смертью Кирова и даже прямо в день его гибели. Экое, понимаете ли, совпадение. Более того, обвинялись-то арестованные не в чем-нибудь, а в тягчайшем преступлении, в политическом убийстве. Поэтому и подлежали суду военной коллегии. Но в том же самом заключении, несколькими абзацами выше, говорилось буквально следующее. Следствием не установлено фактов, которые дали бы основание предъявить членам Московского центра прямое обвинение в том, что они дали согласие или давали какие-либо указания по организации совершения террористического акта, направленного против товарища Кирова. Но вся обстановка и весь характер деятельности подпольного контрреволюционного московского центра доказывает, что они знали о террористических настроениях членов этой группы и разжигали эти настроения. Нет, не сходились тут концы с концами. За что же все-таки судить эту группу, если не установлено фактов, которые дали бы основание предъявить прямое обвинение? Убийство или разжигание настроений – огромная разница. Вообще, эмоций в заключении было много, но факты почти отсутствовали. Состряпано кое-как на скорую руку. В спешке при всеобщем ажиотаже это могло сойти, но для людей думающих подобное обвинение не было убедительным. Я обратил на это внимание Иосифа Виссарионовича. «Они враги», — сказал Сталин. «Чьи враги?» «Нашей партии. Они выступали против линии, проводимой ЦК. Вели борьбу внутри партии? Вот именно». И очень давно. Значит, и решать их участь нужно партийным, а не государственным судом. Они же не выступали против советского строя, против государства. Их обвиняют в убийстве. Иосиф Виссарионович, я хорошо знаю подлинное лицо Зиновьева и Рыкова. Я хорошо знаю, что они вели борьбу против вас, против ЦК, за власть в партии. Не собираюсь оправдывать их. Но то обвинение, которое им предъявлено, не выдерживает серьезной критики. Оно заставит сомневаться сейчас всех разумных людей, историков в будущем. Зачем это? Они враги, упрямо повторил Сталин, и по его тону я понял, это единственное, что имеет значение в данный момент. И что участь группы бесповоротно предрешена еще до суда. А Иосиф Виссарионович, подумав, добавил. За совет спасибо. Я велю составителям, чтобы впредь обвиняли весомо и убедительно. Да уж, не сочтите за труд распорядиться. Как тут было не обойтись без черной иронии. Они выполнят. Бесхребетные чиновники любую бумагу составят, любой приговор подпишут. Сегодня одним, завтра другим, а послезавтра нам с вами. Им все равно. У кого нет принципов, тому нельзя доверять. Это не новость, усмехнулся Сталин. Успокойтесь тем, что большинство людей всегда служит сильным. Причем делает это охотно, потому что подчинение чему-то известному авторитету снимает ответственность с их собственной совести. Так что давайте сохраним нашу силу и станем еще сильнее. Всего-то и пользы от разговора. Очередные выводы на будущее. Очередной лозунг. Это теперь все больше нравилось Иосифу Виссарионовичу. Но я старался добиться другого. Я упрекал Сталина в субъективности, в поспешности, в нежелании побороть некоторые стороны своего характера, такие как нетерпимость к чужому мнению, злопамятство. Он, возражая, ссылался на высшие интересы советского народа и мирового пролетариата. Партия, дескать, укрепляется тем, что очищается от всякой скверны. И государство тоже. А я пытался напомнить о порядочности, о том, что любое сокрытие или сознательное искажение истины развращает толпу, ведет к упадку нравов, к деградации общества. Отличительная черта демократии, между прочим, состоит в том, что она учитывает и осуществляет желания и стремления не одного какого-то слоя, а всех слоев населения. Демократия в спорах, в референдумах выясняет, что необходимо для всех, и на этой основе вырабатывает общую программу действий. В нашей же стране такой политической школы не было. Мы не научились терпению, уважению чужих интересов. Слабое, колеблющееся временное правительство не в счет. А наша революция перешагнула буржуазный парламентаризм, разом отринув все его атрибуты. Но, может, демократизма нам как раз и не хватало в сталинские времена? В этой главе было уже несколько цитат. Позволю себе привести еще три. Нынешняя великая пролетарская культурная революция является совершенно необходимой и весьма своевременной в деле укрепления диктатуры пролетариата, предотвращения реставрации капитализма и строительства социализма. И другая выдержка. Надо не спровергнуть горстку самых крупных лиц в партии, стоящих у власти и идущих по капиталистическому пути. Некоторые из этих людей пролезли в партию, захватили руководящие посты. Они поддерживают и защищают всякого рода нечисть. Все они карьеристы, лжеблагородные люди, представляющие класс эксплуататоров. И последнее. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы во всей партии и во всей стране в основном, полностью невозможно, свалить правых, а пройдет 7-8 лет, и снова поднимем движение по выметанию нечисти. Впоследствии еще надо будет много раз ее вычищать. Думаете, это слова Сталина? Да, они вполне могли бы принадлежать ему. Но написал их в 1966-1967 годах никто иной, как Мао Цзэдун. Одни и те же термины, одинаковая интонация, единая суть. Подобные высказывания китайского вождя заставили меня еще раз подумать, что же все-таки перевешивает: объективная закономерность развития или особенности характера того или иного руководителя. Ну, возьмем, например, наш 17-й съезд и аналогичный ему, самый представительный, самый торжественный, 8-й съезд Китайской Компартии. Этот китайский форум объявил о строительстве социализма в стране, подвел итоги побед и свершений. Как и у нас, почти один и тот же сценарий. Но на этом форуме мало почтительности было проявлено к Мао, и он сразу начал преследование, искоренение делегатов, ликвидацию всего, что связано с этим съездом. Как и Сталин,